все хорошо, что хорошо кончается. Одним из подарков, которые мама получила на своей сюрприз-вечеринке, стала настольная игра о разных породах собак. Оказалось, что это подарок от Чарли, и игра довольно веселая, пусть даже моя овчарка постоянно приходит к финишу последней. Мама предлагает провести за игрой вечер субботы, дополнив его гигантской куриной кесадильей и супом с тортильей. Коктейли-поплавки из корневого пива не очень вписываются в меню, но когда я их требую, мама смеется и соглашается. Еще раньше на этой неделе у Фрэнка за правым ухом появилась киста, так что мама откачала ее содержимое, и теперь у него забинтована голова. Впрочем, откачать у Фрэнка его энергию это не помогло. Он скачет по моим коленям, словно тоже хочет сыграть в настольную игру. Из-за бинтов он выглядит яростной мумией, так что я делаю несколько фоток и отправляю Мэтту. Боди выдохся, гоняя перед ужином белок, и теперь дрыхнет на тканом коврике, который родители привезли из Мексики. Тихий, ленивый вечер. Просто замечательно после такой насыщенной недели. Когда мой телефон сигнализирует о сообщении, я предполагаю, что это Мэтт с комментарием по поводу фото. Но номер неизвестный. Папа мотает головой в сторону доски и напоминает, что сейчас мой ход. Но я не могу отвести взгляда от сообщения. «Выйди на улицу». Должно быть, Мэтт по ошибке взял телефон Джейми, когда отправлялся ко мне на скейте. Но, открыв заднюю дверь, я вижу на ступеньках вовсе не Мэтта. Это Карли в полном облачении ниндзя. Ее костюм угольно-черный, а не в разводах, как мой, и из-под маски видны лишь сверкающие карие глаза. «Я абсолютный ниндзя-шпион. Я даже взяла у папы одноразовый телефон». Она низко кланяется, я смеюсь и кланяюсь в ответ. Теперь, когда с пьесой покончено, я подумала, что мы могли бы немного потренировать приемы во дворе, — предлагает Карли. «О, так ты хочешь сказать, что сидеть и читать старые-престарые письма тебе неинтересно? После того, как я с тобой разделаюсь, тебе останется читать лишь открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления». Я не вижу ее рта, но знаю, что Карли улыбается. Папа с ухмылкой машет мне, отпуская, и я несусь наверх, чтобы надеть свой костюм. «Полундра!»